Страна. С фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Заново родися в новую страну. Ну-ка, воротися на спину коню, сбросившему. Кости целы-то хотя, эдакому гостю булочник ломтя, ломаного плотник гроба не продаст, той ее несчетных верст, небесных царств, той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня.